блестит Ханаан. И вот напрямик по волнам морским плыву я к его берегам. Хоть море шумит, меня не страшит ни буря, ни злой ураган. Решающий миг меня подкрепит Христос, верный друг христиан. И вот впереди все силы собрав, морская стихия шумит. Хоть камень близка борьба, еще для меня предстоит. Хоть море шумит, меня не страшит ни буря, ни злой ураган. Решающий миг меня подкрепит Христос, верный друг христиан. В суровой борьбе немало пришлось тревожных минут пережить. Морская волна сомнения полна, ни разу гроша. Буря, ни злой ураган. Решающий миг меня подкрепит Христос, верный друг христиан. Хоть море шумит, меня не страшит ни буря, ни злой ураган. Решающий миг меня подкрепит Христос, верный друг христиан. И вот мне словцы, свершивший я путь, приют получают святой. Там нет больше слез, ни бури, ни грез, но радость и вечный покой. Хоть море шумит, меня не страшит ни буря, ни злой ураган. Решающий миг меня подкрепит Христос, верный друг христиан. Христос, верный друг христиан. Решающий миг меня подкрепит Христос, верный друг христиан. В решающий миг меня подкрепит Христос, верный друг христиан.